Глава третья. Юго-западный Вестальд. Джарта. 1039 оборот от Великого Разлома. 12-й день второго весеннего месяца. Ближе к 7 часам вечера 12-го дня Джейна Хонаакара вдруг осознала, что ничего не понимает в происходящем. И дело даже не в том, что произошедшее вчера начисто перечеркнуло все ее планы. Подобные накладки случаются постоянно. Но проблема в том, что и эта казнь, и призыв были спланированы оракулом. Как? Как мог ошибиться Всеведущий? Почему он не увидел смерть призывателя? Почему призванный демон сыграл на стороне сына герцога, позволив этому ублюдку сбежать? Память вчера частично вернулась, но ясности это не добавило. Сидеть на крыше в ожидании цели — занятие не самое интересное. И чтобы скоротать время, можно подумать или, например, помечтать. Концентрации это никогда не мешало, но после вчерашних событий в голове словно пронесся смерч. Дом, на крыше которого она сейчас сидела, стоял прямо напротив ворот, находящихся рядом с казармой городской стражи. В самом здании на первом этаже располагалась небольшая пекарня, и ароматы свежей выпечки, смешиваясь с запахом копчености из дома напротив, приятно щекотали ноздри уже проголодавшейся девушки. Впрочем, еда пока подождет. Сейчас главное не упустить момент, когда цель покинет территорию магистрата. Прогнав из головы мысли о сдобе с корицей и висящих на крюке ребрышках, Джейна вздохнула и снова попыталась обдумать то, что произошло в последние дни. В Джарту она прибыла декаду назад, и в тот же день, объединившись с разведчиком Варков, выполнила первое задание из тех, что поручил ей Оракул. Вообще, Калиана объединяет с собой 50 городов-государств, в которых мирно проживают 4 древние расы. Все те, кто покинул старые места обитания во время Великой войны Исхода, научились сосуществовать в относительном мире. Ведь по-другому выжить не получилось бы. Варки и пернатые хаалы лишь отдаленно напоминают людей, но зато представители этих рас способны изменить форму уже на первых этапах пути. Именно поэтому Оракул отправляет их во все осколки старого мира, в отличие от ее соплеменников, способных выживать только здесь. Хург, которого они в тот день создали неподалеку от местного рынка, должен был снабдить напарника силой, необходимой для призыва и контроля одного из многочисленных детей подохшего Иблида. Ну или демона, как любят называть их местные жители. Иблид, владыка порока и смерти, в темные века был повержен Вельзулом, но семя этой твари разлетелось по туманным равнинам, породив целые армии монстров. Потомки убитого владыки веками осаждали обитаемые миры, пытаясь проломить возведенные когда-то барьеры. Призыватели всех 4 древних рас давно уже научились подчинять некоторых особенно тупых демонов собственной воле. Но в этот раз все пошло через задницу. Нет, задумано было великолепно. В качестве добровольной жертвы Варк выбрал одного из приговоренных. А собравшаяся на площади толпа должна была отвлечь демона, чтобы призыватель успел взять его под свой контроль. Но случилось непредвиденное. За несколько дней до казни Варка убила та ржеволосая сука. А среди приговоренных оказался этот проклятый бастард. Нет, сама Джейна ничего не знала заранее. Ей никто не сообщал ни про призыв, ни про то, что на это нужна лишняя сила. Но выводы-то она делать умеет. Тут не нужно быть высшим, чтобы понять, что Оракул ошибся. Существо, способное заглядывать на обороты вперед. В итоге случилось то, что случилось. На неконтролируемый призыв откликнулось не тупое чудовище, как это, скорее всего, планировалось. Вместо обычного демона в мир пришел легат армии Иблида, тварь, способная привести сюда свои легионы. Мало того, после случившегося вчера Джейну мучили вполне обоснованные сомнения. Сама она никогда не вступила бы в бой с высшим демоном, но бастард это смог и даже как-то пережил самую мощную атаку чудовища. Да, Рональду, конечно, повезло, что к драке вовремя подоспел десяток рыцарей во главе с тем зеленоглазым красавчиком, но... Но что, если бастард прекрасно знал, кто перед ним? Знал и не отступил. Не испугался. Сын Аши. Проклятая память. Она вернулась не полностью. Кто такая эта Аша? Как этот ублюдок смог противостоять высшему? И как его теперь убивать? После того, что случилось вчера. Джейна вздохнула и, поправив нож на внутренней части предплечья, с досадой посмотрела на часовых, стоящих у ворот магистрата. Задание никто не отменял. И она постарается его выполнить, даже если придется погибнуть. Умирать, конечно же, не хотелось. Особенно сейчас, когда она увидела этого рыцаря. Зодда? Или как там его зовут? Грустно. Но таким, как она, найти себе нормальную пару практически нереально. Нет, для плотских утех подойдет любой представитель ее расы. И не обязательно даже самец. Однако полностью раскрыть потенциал можно, только найдя одного того настоящего. И это не любовь, как привык считать Скотт. Это гораздо глубже. Именно поэтому любая самка и любой самец мечтают возвыситься. Там, наверху, открываются новые горизонты возможностей. Найти и продолжить род. У отца с матерью получилось. А теперь судьба, усмехнувшись, открыла перед ней пару возможностей. Рыцарь и акаритовое копье. Победить в схватке высшего не проще, чем сблизиться с ненавидящим тебя человеком. Ведь ни насилие, ни заклинания во втором случае не помогут. Нужна только добрая воля партнера. Без нее ничего не получится. Резкий звук колокола со стороны храма заставил девушку вздрогнуть. Джейна поежилась от прохладного ветра и, выкинув из головы дурь, продолжила наблюдать за воротами. О личном нужно думать в последнюю очередь. Сначала необходимо выполнить волю оракула. То, что вчера она стояла в толпе со стороны магистрата и видела, как выводили приговоренных, иначе как удачи не назвать. Перед тем, как направить смертников к эшафоту, охрана позволила им пообщаться. Тот самец, что послужил жертвой призыва, успел что-то рассказать бастарду. Но тогда она не обратила на это никакого внимания. Впрочем, зрение и память разведчиков Нави развиваются на всех этапах пути. Поэтому Джейна прекрасно разглядела и запомнила всех солдат, что находились в тот момент рядом с говорившими. С помощью несложного заклинания любого из них можно было заставить вспомнить все подробности этого разговора. Осталось только дождаться. Ближе к 7 у местных вояк происходит смена, и кто-то из нужных ей людей обязательно выйдет с территории магистрата. А она... Она даже принарядилась по этому поводу. Простенькое цветастое платьице, две глупые заколки из тех, что так любят носить местные горожанки, краска для ресниц и немного румян. Да, выглядит она сейчас как любая провинциальная дура. Но солдат на другую не клюнет, поэтому придется терпеть. Это можно считать наказанием, ведь если бы она вчера не поспешила сбежать, сегодня не пришлось бы лазать по крышам. С другой стороны, откуда ей было знать, что бастард переживет драку с чудовищем, а у рыцаря найдутся зачарованные болты? Все подробности она узнала утром от зевак, но почувствовать цель не смогла. Рональд или был без сознания, или повесил защиту. Скорее, второе, ведь сейчас ему приходится скрываться вдвойне. Вообще странно. Зачем все это потребовалось оракулу? Главной целью древних рас является ослабление барьера, прикрывающего проход в старый мир. Клиана гибнет, и ее нужно покинуть в ближайшие 50-100 оборотов. Стационарные порталы сейчас построить нельзя, а через туман могут проходить лишь единицы. Всеведующий знает, какие действия приведут к ослаблению проклятой преграды, и отправляет сюда таких, как она. Но этот демон-захватчик, один из тех, по чьей вине погибает сейчас ее мир. Зачем оракул привел сюда эту тварь? Ведь... От пришедшей догадки Джейна похолодела. А что, если никто не ошибся? Если это и есть замысел высшего существа? И ее задание, и смерть, и акаритовое копье, и этот демон? Ведь ничто так не ослабило барьер, как появление обращенной земли. А легат армии Иблида мог сбежать с площади только туда. Если он приведет сюда свое войско, то, возможно, это сыграет на руку древним расам. Твари не могут пройти крепости элементов. Но, ударив изнутри, можно легко снести всю эту защиту. Но тогда... Тогда зачем оракулу понадобился бастард? И какая у нее самой роль во всем этом? Почему ей позволили выжить? Почему вручили это копье? Замыслы великих просчитать невозможно. А она, дура, позволила себе усомниться. Если жива, если способна сражаться, нужно отринуть всякие колебания. Сомнения в правильности полученного приказа, как правило, приводят к гибели воина, а она хочет еще немного пожить. Криво усмехнувшись, Джейна поправила нож на предплечье, и в этот момент из ворот магистрата вышли 5 солдат, один из которых оказался нужным ей человеком. Быстро подхватив дорожную сумку, девушка аккуратно пробежала по крыше назад и спрыгнула в небольшой безлюдный проулок за домом. Поморщившись от запаха, исходящего от кучи отходов и распугав пирующих крыс, Джейна выбралась из проулка на улицу и, сделав вид, что изучает обувную витрину, стала наблюдать за своей целью. Ей повезло. Солдаты о чем-то пообщались возле ворот, затем четверо из них отправились налево вдоль стены магистрата. А тот, которого она столько ждала, пошел в ее направлении, с сомнением поглядывая по сторонам. Когда их разделяло не больше 10 шагов, Джейна отошла от витрины и испуганно огляделась, прижимая к груди свою сумку. «Какие-то проблемы, красотка!» Остановившись возле нее, мужчина вопросительно приподнял бровь. «Тебе чем-то помочь?» «Я, кажется, заблудилась». Состроив грустную гримаску, робко пробормотала она. «Мне на восточную окраину нужно, к большому красному зданию». «Общинный дом швейных цехов?» С улыбкой поинтересовался солдат. «Там еще статуя мальчика около входа». «Да», — покивала она. «Я из Варты. Приехала учиться на швею и плохо пока ориентируюсь в городе. Хотела вот обувь себе присмотреть, но опять куда-то не туда забрела». «Так ты одна, что ли, в городе?» Мужчина быстро пробежал взглядом по ее фигуре, и в его глазах разгорелись искорки интереса. «Да», — грустно вздохнула Джейна. «Все родственники у меня в Варте, а тут пока знакомых не завела». «Ну, пойдем, я тебя провожу, раз такое-то дело». Заметно оживившись, улыбнулся солдат. «Меня, кстати, Рантом зовут». «Я Джейна». В ответ улыбнулась разведчица и несмело взяла провожатого под руку. Вообще, люди слишком много времени и эмоций тратят на все эти ненужные ритуалы. Предложить Саити напрямую тут по какой-то причине считается неприличным. Каждый ведь и так понимает, к чему идет дело, но все равно предпочитает играть в намеки и недомолвки. Да, наверное, в ситуации, когда тебе подходит, по сути, каждый самец, есть время поиграть, оттягивая желаемое настолько, насколько это возможно. Глупо, но это ей сейчас только на руку. Да, конечно, можно опросить жертву с помощью заклинания, но в половине случаев такой метод приводит к преждевременной смерти опрашиваемого. А этого бы вот сейчас не хотелось. «И как тебе Джарта?» — поинтересовался Ранд, когда они дошли до конца улицы. «Нравится или...» «Тут хорошо», — подняв на него взгляд, грустно вздохнула Джейна. «Только по ночам одной очень страшно». «Ну, это дело поправимое», — широко улыбнувшись, подмигнул ей солдат. «Женщины у меня сейчас нет, а со мной, если что, по ночам точно страшно не будет». «Хорошо бы», — изобразив на лице смущение, негромко произнесла Джейна. «А то я после вчерашнего все никак в себя прийти не могу». «Ты тоже была на площади?» Опустив взгляд, хмуро буркнул солдат. «Да», — покивала она. «Я вчера ходила в храм, хотела попросить себе немного удачи. Пожертвовав, вышла на улицу и заметила на площади большую толпу. Я не знала, что там кого-то казнят. Думала, это цирк приехал из Вестольда». «Да уж, цирк». Ранта вздохнул и покачал головой. «Там вчера все мои приятели сгинули». «Ой, прости, я не знала», — испуганно пискнула Джейна и, поднеся к губам ладонь, изобразила ужас в глазах. «Получается, ты там был где-то рядом?» «Да», — кивнул Рант, — «ближе некуда. Я с ребятами выводил этих уродов из тюрьмы. Повезло, что командир отправил меня в казарму с поручением, иначе уже пировал бы я в Белой крепости с остальными». «Отрис позаботится о душах погибших», — негромко произнесла она. И снова, взяв спутника под руку, виновато посмотрела в его глаза. «Все в руках Светлого. Никто, кроме него, ведь не знал, что случится на площади». «Да то-то и оно, что мы могли догадаться», — с досадой в голосе произнес Рант. «Этот старик, который обратился чудовищем, он же попросил командира поговорить перед смертью с другим приговоренным. Тот был то ли сюзереном его, то ли друг». «И что?» — затаив дыхание, прошептала разведчица. «О чем они говорили?» «Вот ночью и расскажу», — подмигнув девушке, хмыкнул солдат. «Мне же нужно будет тебе что-то рассказывать». «Мне кажется, ночью у нас найдутся другие занятия». Джейна лукаво улыбнулась и прижалась к своему провожатому. «Да и зачем мне на ночь слушать всякие страсти?» «Нет, там другое», — со вздохом покачал головой солдат. Этот старик сказал парню, чтобы тот ехал в Сарн и нашел там имение графа Ригвальда. Ранд задержал взгляд на ее груди, вздохнул и почесал щеку. «Понимаешь, этот старик заранее знал, что его приятель сбежит. А мы стояли рядом и ухмылялись. Думали, что он сумасшедший». «Как интересно!» — восхищенно выдохнула разведчица. «А зачем ему то поместье?» «Да там какой-то талисман нужно найти. Ханы или хены, точно не помню. Сарн же давно как под погонью, и земля должна вытолкнуть эту вещицу. Только как туда добраться, не знаю. Об этом старик ничего не сказал». Закончив говорить, Ранд высвободил руку и, обняв девушку за талию, сверху вниз заглянул ей в глаза. «Ну что, я заслужил твой поцелуй?» «Да, но только не здесь. Я стесняюсь», — с улыбкой ответила Джейна. «Сейчас найдем какое-нибудь тихое место?» Одновременно с этими ее словами из-за стоящего впереди дома на улицу вышли двое отмеченных, при виде которых Джейна поняла, что игры закончились. Мужчина и женщина в бежевых мантиях со знакомыми эмблемами на груди, заметив ее кавалера, разбавили ход и уверенно преградили дорогу. «Ранд Фарли?» — сделав останавливающий жест, поинтересовался мужчина. «Да», — кивнул солдат. «А что, собственно?» «Марк Орди, дознание Джарты. Тебе нужно пройти с нами в магистрат для допроса». «Ну вот. Здесь, судя по всему, отметилась эта рыжая сука», — мелькнула в голове у разведчицы, и она, быстро оглядев ближайшие крыши, опустила руку так, чтобы удобнее выхватить спрятанный под рукавом нож. Этот парень, с его же слов, последний свидетель того разговора с бастардом. То-то ищейки так быстро его нашли. «Ну, я...» Солдат поморщился и растерянно посмотрел на Джейну. «Если надо, то я, конечно». «И ты тоже пройдешь с нами», — смерив Джейну недобрым взглядом, заявила вторая ищейка. «Вот это вряд ли», — усмехнулась разведчица и, шагнув вперед, ударом кулака сбила женщину с ног. Не останавливая движение, Джейна полоснула второго дознавателя ножом по лицу и, резко обернувшись, загнала клинок в грудь опешившего солдата. «Тварь!» Мужчина-дознаватель, отшатнувшись, попытался сотворить заклинание, но резкий удар ногой в грудь опрокинул его на брусчатку. За спиной истошно заорала какая-то женщина. Мужчина на другой стороне дороги испуганно распахнул рот и прикрылся руками. С боковой улицы донесся топот подкованных сталью сапог. Быстро убедившись, что ее недавний собеседник мертв, Джейна с сомнением посмотрела на хрипящего у стены дознавателя и, закинув за плечо сумку, в два прыжка взлетела на крышу ближнего дома. Убивать без надобности не стоит. Эти двое все равно уже не опасны. Пробежавшись по крышам и убедившись, что погони за ней нет, девушка скрылась за одной из надстроек и скинула с себя испачканное в крови платье. Вытащив из сумки старую рясу, она быстро переоделась в нее и, повязав на голову косынку, спрыгнула с крыши в небольшой садик с высоким глухим забором. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, Джейна закинула на плечо сумку и направилась к калитке, видневшейся впереди между деревьями. Тут, в Джарте, ей осталось только сходить в библиотеку и найти на карте место, о котором рассказал убитый солдат. Вообще, без мечей Хаара в самое сердце обращенной земли соваться не стоит. Но у нее есть акаритовое копье, и оно ни разу не хуже. Нужно только добраться до тайника, где она его спрятала. Но сначала все же библиотека. Это случилось, когда до выхода оставалось 10 шагов. Заметив движение слева в кустах, Джейна резко ушла в сторону, и в следующий миг мир затопила яркая белая вспышка. Не понимая, что происходит, наполовину ослепленная разведчица рванула к забору, но чудовищный удар в грудь отбросил ее назад и впечатал в стоящее за спиной дерево. Противно хрустнули кости, грудь и спину пронзила резкая боль. Но девушка нашла в себе силы и, совершив на траве кувырок, выхватила из рукава кинжал. В следующий миг зрение вернулось, и Джейна почувствовала волну холода у себя на спине. Нет, она все-таки воин, и возникне необходимость, без колебаний выступила бы против вчерашнего демона с одним только ножом. Но сейчас шансов не было. С проклятой совладать не получится. «Только дернись, и сразу умрешь». Тень сомнения появилась на холёном лице спутницы Отриса. Появилась и сразу исчезла. Смерив Джейну холодным взглядом, Аделла опустила клинок и со вздохом произнесла. «Что-то слишком много крыс развелось в этом городе». «Да, светлая». Собрав волю в кулак, в ответ усмехнулась разведчица. «Крысы появляются, когда их не ждешь». Между смертью и правильной смертью пролегает целая пропасть. подохнуть, как трусливая шавка, или погибнуть, смеясь в лицо полубогини. Джейна прекрасно знала, что не выживет, и жалела сейчас лишь о том, что оставила копье в тайнике. С ним бы были хоть какие-то шансы. «Смешно, да», — глядя ей в глаза, ухмыльнулась Аделла. «Стой, где стоишь, и, возможно, у тебя получится выжить». Произнеся это, проклятая шагнула вперед и кончиком меча поддела лежащую на траве сумку. Распоров кожу, она вытряхнула на землю все содержимое и, наклонившись, подобрала старую книгу. Ту самую, которую Джейна забрала в библиотеке того захолустного городка. «Ты же украла ее, ведь так?» Аделла взвесила на ладони книгу и, сунув ее под куртку, убрала в ножный меч. «Я просто возвращаю свое. Но...» От непонимания происходящего Джейна поморщилась и осторожно поинтересовалась. «И что теперь? Что дальше?» «Дальше проваливай из моего города», — сухо приказала проклятая. «Делай, что должно, но не вздумай тронуть рыжую девочку. Если по твоей вине с ее головы упадет хоть волос, я найду тебя даже в Калиане». Сказав это, Аделла исчезла, оставив после себя облако оранжевых искр. Ну да. Местный скот не догадывается, что в жилах хранительницы империи течет кровь древних рас. Это ведь они, проклятые в темные века, приняли сторону восставших людей и превратились в зеленоглазых предателей. Оранжевые искры при мгновенном перемещении. Заметить их может только подобный. Устало опустившись на траву, Джейна убрала нож и, потянувшись к эфиру, срастила заклинанием кости. Морщась от остаточной боли, девушка привалилась спиной к дереву и, коснувшись затылком шершавой коры, попыталась обдумать случившееся. «Делай, что должно. Выполняй свой приказ». Получается, Снеглазый, помимо всего прочего, успел чем-то насолить Светлым? Иначе с чего бы эта проклятая лишила себя удовольствия мести? Раньше она убивала всех, до кого только могла дотянуться. Но сейчас... еще эта книга. Наверное, именно она послужила путеводной нитью. Да, скорее всего, не будь книги. Аделла бы замучилась ее искать, но... Джейна вздохнула и выругалась в пустоту. Как же жаль, что у нее не нашлось времени для того, чтобы узнать, что там было написано. Ведь то, что так заинтересовало проклятую, может представлять великую ценность. Что еще? Это рыжая девка? Но она и так не собиралась ее убивать, а уж сейчас-то тем более. Светлая выставила условия, и соблюсти его проще простого. После смерти солдата у рыжей не осталось на руках карт, а значит, помешать она точно не сможет. Вроде все. Лечебное заклинание завершило свою работу, и тут же, ожидаемо, захотелось пить. Да, Делла сказала проваливать, задерживаться больше не стоит. А ну как эта тварь передумает и вернется. Поднявшись с земли, Джейна подошла к рассыпанным на траве вещам и, напившись из фляги, быстро уложила все назад в сумку. Следов оставлять не стоило, да и тряпки ей еще пригодятся. Обмотав руку ремнем, девушка сунула ее под мышку и, одернув рясу, быстро пошла к выходу. В Джарте дела были закончены. Пора отправляться в обращенные земли, и там уже обязательно вызвать оракула. После всего произошедшего ей как никогда требуется его совет.